«Да не может быть!» – поразился Альбус, и глаза его как-то странно забегали. Вспомнил, видимо, про ограничители и про нашу беседу под чаек. Чует кошка, чье мясо съела. Ну-ну, какой интересный диалог, век бы слушал. Только стоять неподвижно и пускать слюни изо рта ужасно неудобно. А поменять позу я все-таки боялся. Очень не хотел, чтобы меня просекли эти два старых прохиндея. Вдруг еще что интересное скажут. Отвечаю, фыркнул Оливандер. А сам-то что, понимаешь, Гаррик, неохотно проворчал в ответ светлейший. Вот конкретно у этого мальчика я не вижу, темный он или светлый. Никак понять не могу. А, махнул рукой Гаррик, бывает, бывает. Он ведь до того, как его испанский Блэк себе отвоевал, у Макглав жил. Подмастерье мой, Тимоти, слышал, как ты на общественной аппарационной площадке перед кумушками из лютного языком чесал? Ну да, неохотно признался Дамблдор, жил, да. Ну и чего ты этим добился? Кокнули пацана твои Макглы, за грань спровадили. Поверь, такие нюансы только некромант видеть может, а я, как ни крути, мастер-артефактор, следовательно имею звание подмастерья некромантии. Что, вырвалось у Дамблдора, как, он же живой, конечно, живой, он же Певереллом потомок, вот и вернули его, кто, глупо спросил Дамблдор, очень натурально, если бы сам лично не скармливал ему байку про грань, точно поверил бы, не хочет, похоже, посвящать сообщника во все свои делишки, смерть, магия, древние сущности, откуда я знаю, одно только скажу тебе, Альбус, зря ты с мальчишкой связался. «Тебя не спросил», — мрачно отозвался Дамблдор. «Мне от тебя не дурацкие советы нужны, Гаррик. Я тебя просил продать мальчишке одну конкретную палочку, а ты и эту ерунду провалил». «Вот уж нет», — фыркнул Оливандер. «Я сделал, как было сказано, астралисты перо Феникса. И твои фирменные чары, Гаррик», — насмешливо сказал Дамблдор. «Скольким маглорожденным ты такие болванки продал? Да что там тех болванок?» проворчал Оливандер. «Должен ведь бедный старый Оливандер иметь свой маленький гешефт, мы у Фламели не обучались, у нас философского камня нету, а возраст немолодой, вот и крутимся, как можем». «Что-то ты не в меру болтлив, Гаррик», строго сказал Дамблдор. «Или забыл о том, как вы крепко держите меня за вымя, директор Дамблдор?» «Нет, не забыл. По правде сказать, мой гешефт перестает быть выгодным из-за сотрудничества с вами. Половина – это слишком много. О чем это они, не понимаю. Но вели себя Дамблдор и Оливандер как два прожженных жулика. Показательно, однако, но как-то мелко. С другой стороны то, что Дамблдор неким шантажом привязал к себе Оливандера, который и сам по себе не без греха, вполне объяснимо. Оливандер, монополист по производству волшебных палочек, абсолютное большинство магов Британии покупает палочки у него, и не задумывается особо, а что, собственно, может получить в довесок. А если учесть, что беспалочковая магия на островах в забросе и считается уделом сильнейших, то скольких можно контролировать через собственную палочку, и никакого темного лорда не надо. То, что мастер-артефактор может установить двустороннюю связь со своим творением, я уже знал. Именно поэтому, сдавая, так сказать, готовое изделие, мастер-артефактор непременно дает замысловатую клятву, в том числе и о том, что не будет более устанавливать связь с собственным творением. Но вот с палочками. С палочками ситуация другая. Их просто покупают и абсолютно не заморачиваются какими-то клятвами от производителя. А ведь палочка – это мощный артефакт, способный здорово навредить. Ой, как все нехорошо. Нет, Оливандер не дурак, вряд ли он свои чары вешает на палочки чистокровных, защита мэнеров это четко покажет. И ничего хорошего в этом случае его не ждет. А вот наивным маглорожденным из тех, кто считает, что попал в сказку, так почему бы и нет? Эх, маги, маги. Мальчик точно ничего не вспомнит, быстро спросил Оливандер. Нет, я постарался, отозвался Дамблдор, и он не запомнит, и опекун его чересчур шустрый не заметит. Иннервит. Я ошалело затряс головой. Что случилось, директор Дамблдор? Удивленно спросил я. Ничего страшного. «Мой мальчик», — Дамблдор умильно заулыбался, — «ты немного поспорил с мистером Оливандером по поводу своей палочки, и у тебя случился магический выброс. Ничего страшного, бывает. А я успел выбрать палочку?» — растерянно спросил я. «Конечно», — быстро ответил Дамблдор. «Вот, Гарри, возьми». И протянул мне ту самую первую палочку из бузины с волосом Фистрела. «Немного странный выбор для такого мальчика, как ты, Гарри. Но эти палочки, они такие непредсказуемые». Я заторможенно кивнул, думая только о том, как бы не выдать себя. А ведь мне еще учебники покупать с этим старым пипрохиндеем. «Извините, мистер Оливандер», — тихо сказал я, — «я беру эту палочку. Сколько с меня?» 14 галеонов, мистер Поттер», — отозвался Гаррик. «И если что-то вдруг случится с вашей палочкой, знайте, я всегда к вашим услугам». После этого Оливандер с видимым удовольствием распрощался с нами, и мы покинули злосчастную лавку, которой явно еще придется пережить многое. Я уже нацелился на Флориши Блотс, но тут добрый дедушка решил, что на сегодня с него хватит общения с избранным, и ласково сказал: «Гарри, мальчик мой, скажи, а как ты планируешь добираться домой? Мне аппарировать тебя, думаю, не стоит, директор Дамблдор. Крестный Сириус Альфард дал мне портключ, но вы спешите, понимаете, я хотел бы, чтобы вы мне рассказали о моих родителях. У меня же даже их фотографий не было, а вы ведь их хорошо знали, правда? Расскажите, пожалуйста, прошу вас». И я умоляюще посмотрел на Дамблдора, явно показывая, что если рассказ будет начат, то он не уйдет, не рассказав мне все. Добрый дедушка, похоже, содрогнулся от подобных перспектив и подозрительно быстро ответил: «Я побеседую с тобой в Хогвартсе, мальчик мой. Прости, но я вспомнил о срочных делах в Гринготтсе. Ты ведь сможешь сам купить себе книги, вижу, что ты достаточно взрослый и ответственный мальчик. А когда все купишь, зайди в кафе Фортескью и закажи тамошнее мороженое, оно восхитительно. А я за тобой зайду. Портключ портключом, но я обещал твоему крестному вернуть тебя в целости и сохранности». И, прежде чем я успел что-то сказать, Дамблдор слегка подтолкнул меня ко входу во Флориши Блотс, а сам моментально растворился в толпе. Интересно, а с каких таких пряников его в Гринготтс понесло? Неужто за философским камнем? Ой, канон, не канонь меня. Нет, ну до чего все-таки упертый дедушка. Может, и в Гринготтс он меня хотел затянуть не из-за содержимого сейфа, а из-за того, чтобы мне философский камень продемонстрировать, сделать, так сказать, наживку на весь учебный год. Вполне возможно. А возможно, у него было сразу две цели. Первая провалилась, теперь он решил зацепить меня второй. Недаром передумал разрешить мне аппарировать самостоятельно и сказал, что проводит меня сам. Наверняка в кафе Фортескью зайдет с этим самым камнем и сделает парочку ненавязчивых таких намеков. Ладно, поживем, увидим. И я, закинув рюкзачок с чарами расширения пространства за спину, бодро порысил во Флориши Блотс, надеясь справиться побыстрее. Мне нужен был только стандартный комплект учебников, а на книги для дополнительного чтения я тратиться не собирался. Что во Флориши Блотс есть такого, чего нет в библиотеках Блэков, Малфоев и моей собственной? Не книжки же Гилдероя Локхарта? Итак, я влетел во Флориши Блотс и обратился к первому свободному продавцу. «Комплект учебников для первого курса Хогвартса, пожалуйста». «Конечно, молодой человек», — заулыбался продавец. «Кстати, сегодня вам полагается купон на скидку полного собрания сочинений Гилдероя Локхарта. Передайте его вашей матушке, думаю, она будет довольна». «Я так полагаю, она покупает вам мантии?» Я пробурчал что-то утвердительное, и продавец быстро перевязал комплект учебников голубой ленточкой, подсунул под нее переливающийся разноцветными буквами купон с посылающим воздушные поцелуи Локхартом и спросил: «Будем уменьшать покупки, молодой человек?» «Не стоит», — ответил я, — «у меня рюкзак с чарами расширения пространства и облегчения веса». «О», — восхитился продавец, — «какой интересный дизайн! Вы ведь рюкзак не в сумках, торбах, в сундуках покупали?» «Нет», — мило улыбнулся я, — «это подарок крестного на поступление в Хогвартс. Штучная работа», — заценил продавец, а я поднес объемистый сверток к горловине рюкзака, и он легко проскользнул внутрь. «Все, дела сделал, можно и мороженого поесть». Но тут из-за стеллажей раздался ужас какой серьезный детский голосок. «Мама, папа, как вы не понимаете, мне важно знать магическое законодательство, это же совершенно незнакомый для меня мир, и этикет тоже важен, а вдруг я что-нибудь сделаю не так и попаду в неприятности? Ой-ой, да пусть меня постирают в машинке Бирюса с отбеливателем и отожмут вручную, если это не Гермиона Грейнджер». И, в общем, ее подход мне пока нравится. Почему-то и Роулинг, и многочисленные авторы фанфиков любят выставлять эту девочку заносчивой заучкой, Макглай с палочкой, ни черта не желающей знать о законах и традициях магического мира. Да уж, над придуманной ею ГВНЭ не ржал только тупой и ленивый, а ее стремление поучать и выскакивать вперед, показывая свои знания, часто обыгрывается в недоброжелательном ключе. Наиболее ретивые авторы частенько зачисляют Гермиону в когорту Уизли поганых, которые дружат с героем за деньги и никак иначе. Не знаю, а вот я еще при чтении канона испытывал к Гермионе симпатию, которая с каждой книгой только крепла. И вот сейчас, на удивление здравые для 11-летки рассуждения, про законы, про этикет. Надо бы посмотреть, что за девочка. Маглорожденная, мягко улыбнулся продавец, да въедливая какая. Полмагазина перевернула. Умная девочка. Думаю, в Рейвенкла попадет. А вы куда собираетесь, молодой человек? А я собираюсь довериться шляпе, ответил я. Не зря же такой способ основатели придумали. Мудро улыбнулся продавец. Думаю, вам тоже прямая дорога в Рейвенкла. Я вернул ему улыбку и начал отсчитывать нужное количество секлей и кнатов из кошелька, делая это достаточно медленно для того, чтобы чита Грейнджер вместе с дочерью успела дойти до кассы. Гермиона, детка, ты не находишь, что 36 книг для дополнительного чтения – это немного перебор? Тебя же опять будет на улицу не выманить. Пророкотал чуть ли не над моим ухом мощный бас. Я дернулся от неожиданности, несколько кнатов выскользнули из руки и покатились по полу, но были ловко пойманы высокой кудрявой девочкой. «Вот, возьми», – протянула она мне монетки. Папа иногда такой громкий. Он в молодости служил во флоте, а разговаривает громко до сих пор. «Спасибо, ничего страшного», — ответил я и протянул монеты продавцу. Тот профессионально улыбнулся, поблагодарил за покупку и начал считать книги, отобранные Гермионой. «Как же мы все это донесем?» — поразилась приятная женщина в бежевом костюме и песочного цвета летнем пальто. Скорее всего, это и была мама Гермионы. «Не беспокойтесь, госпожа, я уменьшу все покупки. А когда вы окажетесь дома, пусть ваша дочка дотронется до них своей волшебной палочкой, это отменит чары», — ответил продавец. «Как любезно с вашей стороны», — восхитилась женщина. «Ну что вы, это моя работа», — отозвался продавец. «Я же, делая вид, что подтягиваю лямки рюкзачка», — искоса разглядывал Грейнджеров. «Что сказать, симпатичные люди. Невысокая худенькая мама и мощный здоровяк папа. Одеты хорошо, так как и принято одеваться верхушки среднего класса. Ну да, у них, вроде бы, собственная стоматологическая клиника. Не богачи, но действительно весьма состоятельные люди. Могут себе позволить прикупить 36 недешевых книг для любимой дочурки. Что же касается самой Гермионы, то она была похожа скорее на милашку Эмму Уотсон, чем на описываемый многими авторами лохматый боброподобный ужас. Обычная девочка, ни разу не чернокожая, шатенка с карими глазами, в глубине которых мерцали золотистые искорки. Никакой лохматой копны, две аккуратные французские косички, прихваченные на концах резинками с бабочками. Ну да, чтобы интеллигентные, чистоплотные родители не научили за 11 годков дочку ухаживать за собой, и крупные выступающие передние зубы у дочери стоматологов, это ж прямая антиреклама родительскому бизнесу. Не может такого быть. И тут Гермиона неожиданно улыбнулась мне, и я разглядел у нее во рту брикеты. Ага, вот теперь все понятно. Тоже удовольствие из недешевых, но это если пользоваться чужими услугами. А папа с мамой для родной дочери все сделают наилучшим образом, так что не будет никаких бобриных зубов. Итак, родители общались с продавцом, а девочка решила ковать железо пока горячо, и, пока родители разбирались с покупками, попыталась познакомиться со мной. «Здравствуй», — сказала она. «Меня зовут Гермиона Грейнджер и мои родители – обычные люди. А ты, маг?» «Здравствуй, Гермиона», – ответил я. «Да, я маг и меня зовут Гарри. И да, я тоже собираюсь в Хогвартс. Гарри». Гермиона прижала руку к губам. «Ты случайно не?» Я покачал головой, прикидывая, что поговорить сейчас мне не удастся. Тащить же Гермиону с родителями к Фортескью, куда за мной зайдет Дамблдор, тоже не вариант. «У вас есть телефон?» Шепотом спросил я. «Есть, а зачем тебе?» Удивилась девочка. «Чтобы я смог тебе позвонить и договориться о встрече. Сам я свой телефон дать не могу, надеюсь, ты понимаешь, почему?» Гермиона понятливо закивала. Глаза ее заблестели. Она быстренько достала из кармана блокнот с коротеньким карандашом, вырвала из него один листочек и написала телефонный номер. «Вот, возьми, буду с нетерпением ждать звонка, Гарри». Я взял протянутый листочек и ответил: «Извини, у меня еще дела, но завтра я тебе обязательно позвоню, и ты расскажешь мне о магическом мире?» «Конечно, расскажу», — заверил я. «Кстати, а ты палочку купила уже?» «Пока нет», — ответила девочка. Сейчас вот и пойдем. Выбирай ее как можно тщательнее. Если почувствуешь какой-нибудь негатив, не соглашайся брать. Поняла, поняла, растерялась от моего напора девочка. А в чем дело? Потом, ответил я, при встрече, я тебе позвоню. Ага, а глаза-то как сразу заблестели. Эта девочка любит тайны, попалась ко мне на крючок, теперь не сорвется. Нет, Гермиона, не позволю я тебе стать посмешищем для чистокровных. Я ощутил твою силу, она сродни моей. Глупо терять такую сторонницу. И я кивнул родителям Гермионы, открыл тяжелую дверь и помчался через улицу наискосок в кафе «Фортескью». Очень уж хотелось поесть мороженого до прихода Дамблдора. Комментарий к глава 4, в которой герой слышит разговор стариков-разбойников и встречается с важным персонажем канона кафе «Фортескью». http://experience.hivizard.com.wp/content/2014/06 Флориан Фортесциус и Цицриам Парлаур 1 JPG Флориши Блотс https://www.anceupanapitsturizo.wp/content/2017/04 Detail of Diagonal Lee Flourish Blots JPG Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793 Глава 5, в которой герой просто занят. Я, кивнув родителям Гермионы, открыл тяжелую дверь и помчался через улицу наискосок в кафе «Фортескью». Очень уж хотелось поесть мороженого до прихода Дамблдора. К счастью, добрый дедушка еще не управился с делами в банке, так что я занял свободный столик и заказал у симпатичной официантки аж 3 порции мороженого, бананово-мятное, политое шоколадом, сливочное со свежими ягодами и лимонное с кленовым сиропом. Последнее я заказал для Дамблдора, решил похулиганить. Кстати, официантка, на вид ей было лет 15-16 и она явно подрабатывала на каникулах, помимо кофе и креманки с мороженым притащила вазочку с засахаренными лимонными дольками и ласково прошептала. Комплимент от шеф-повара для вашего спутника, сэр. Простите, мисс, а откуда вы знаете моего спутника? Девушка улыбнулась и сказала. Простите, мистер, вы ведь Гарри Поттер, я слышала, как с утра об этом говорил мистер Свитч. Он случайно оказался на общественной аппарационной площадке, когда вы с директором Дамблдором прибыли за покупками. А, это, наверное, тот джентльмен в цилиндре и визитке. Он там единственный из всех торжественно встречающих героя прилично выглядел. Он вас очень хорошо описал, мистер Поттер. Или я ошибаюсь? Нет-нет, мисс, совершенно не ошибаетесь. Но мне не хотелось бы излишнего интереса к моей скромной персоне. И давайте без мистеров, мисс. Вы ведь уже взрослая девушка, а я только на первый курс поступаю. Роза Фортескью, заулыбалась девушка. 6-й курс Хаффлпаффа. Я внучатая племянница владельца этого заведения. Моя бабушка была сестрой Флориана Фортескью, а мой папа, наследник этого кафе. Наследник. А во, значит, у самого Фортескью детей не было? Странное, однако, тенденция. Ладно, об этом в следующий раз. Спасибо, мисс Роза. Так вы из-за того подали лимонные дольки, что догадались, что мой спутник – директор. Ну да, отозвалась девушка. К тому же, только он заказывает лимонное мороженое да еще с кленовым сиропом. Мистер Фортескью держит небольшой запас специально для директора Дамблдора, из-за океана выписывает. По мне, так слишком приторно, но директору нравится. Он ведь был вашим магическим опекуном. Не так ли? А во, хотел похулиганить, но угадал вкусы доброго дедушки. Внезапно. Понятия не имею, ответил я. Я жил с маглами и о существовании магического мира узнал только недавно. Да, растерянно произнесла Роза, мистер Свитч тоже что-то об этом говорил. И он был в высшей степени ошеломлен и потрясен. Простите, Гарри, я с вами заболталась, а дела сами себя не сделают. И девушка упорхнула к другим посетителям. А я занялся методичным истреблением вкуснейшего мороженого. Истребив половину, я подумал, что грешно наслаждаться такой вкусняшкой в одиночку, и, снова подозвав Розу, поинтересовался, возможно ли доставка в Магловский мир. Девушка активно закивала. Конечно, Гарри, многие из наших посетителей имеют родственников сквибов, так что эта процедура уже отработана, правда, стоит чуть дороже, поскольку работник кафе маскируется под магловского курьера-разносчика. «Хорошо», — сказал я и заказал 4 фирменных торта мороженых от Фортескью. Один я попросил доставить в дом на Гримма, еще один — в Малфой Мэннер для Конни и Драка, а остальные 2 — в Литл Уингинг, на Тисовую улицу и на улицу Вязов, Дадли и Никуса ответственно, а то как-то неудобно получается, только по зеркалу и успели пообщаться. Я как раз расплачивался с Розой, когда в кафе появился Дамблдор, и вид у него был довольно озабоченный. Ну да, постоянно поддерживать иллюзию внешности для волшебника его уровня не тяжело, но неприятно. А восстановить волосы и бороду обычным, для магов, способом не удалось. Это добрый дедушка вместе с Оливандером еще в лавке поняли. Но стоило Дамблдору увидеть меня за столиком, как на его лице сама собой расплылась добрая отеческая улыбка. «Гарри, мальчик мой, я смотрю, ты даром времени не теряешь. Здесь очень вкусное мороженое, директор Дамблдор», — отозвался я. «Я позволил себе и вам заказать, угощайтесь». «О, мое любимое, как мило с твоей стороны», — весело ответил Дамблдор и, присев за стол рядом со мной, принялся с энтузиазмом уничтожать содержимое креманки, время от времени забрасывая в рот лимонную дольку из вазочки, да еще и умудряясь вести светскую беседу. «Ты приобрел учебники, Гарри?» «Да, сэр, все по списку». «А как ваши дела, сэр?» «Я имею в виду, в банке». «Тоже хороши, Гарри. Правда, пришлось изъять то, что хранилось в Гринготтсе. Там небезопасно». «Где?» «В Гринготтсе». Поразился я. «И это такая ценная вещь, весьма ценная, Гарри. Я сам найду возможность для ее сбережения, но довольна об этом. Это не моя тайна. Спасибо за мороженое и кофе, Гарри. Ты готов возвращаться?» «Да, сэр». «Разумеется, сэр», — отозвался я, и мы вместе отправились на операционную площадку. Правда, по пути к нам пытался прибиться невысокий мужичок с всклокоченной шевелюрой в потертом костюме и съехавшим на бок галстуке. Мужичок представился Арнольдом Аукли, репортером ежедневного «Пророка», и принялся договариваться с величайшим и светлейшим об интервью с национальным героем, то есть со мной. Но Дамблдор так злобно зыркнул на репортеришку, что его просто снесло с нашего пути. И вообще, величайший и светлейший начал проявлять признаки нетерпения, и я предполагал, почему. Во всяком случае, когда мы оказались перед воротами Бригантины, Дамблдор распрощался со мной коротко, каким-то сдавленным тоном и моментально отпарировал. Вышедший встречать нас Сири проводил легкий вихрь ошарашенным взглядом и меланхолически поинтересовался. «И что это было?» «Нет, я, конечно, ничего против не имею, но чем ты, Гарри, нашего спасителя мира это допек? Поделись опытом». «Да легко», — хмыкнул я и достал из браслета на левой руке крошечный пустой флакончик. Сири поднес флакончик к лицу и стал вертеть в руках, а потом вернул мне. «Прости, не понял. В этом флаконе нет никаких признаков магии. Так их и не должно там быть, Сири», — взглянул я на бывшего мародера с некоторой снисходительностью. «Это жидкое слабительное, ветеринарное, магловское. Давно мечтал светлейшему кишечник и ауру почистить. Свершилось». «Ну да, слабительного я накапал в две позиции нашего меню, кленовый сироп и кофе. Дело в том, что при всех его замечательных качествах это милое лекарство довольно сильно горчило, и Марш, например, не к ночи будь помянута, давала его злыдню, предварительно накапав на болюсы, маленькие съедобные шарики. А кленовый сироп, почему я и заказал именно его, имеет довольно сильную специфическую сладость и гасит горечь. А то, что это по совместительству оказалось любимое лакомство Дамблдора. Ну что, совпало так, кофе же горьковат сам по себе, так что легкая дополнительная горчинка никого не удивит. И ведь так и не поймет светлейший, чем я его угостил. В принципе, он не понял бы, даже если бы решил проверить еду. Чары показывают наличие зелья и заклятий, а магловское и слабительное не то, ни другое. И как-то я не думаю, что светлейший додумается искать в своем организме следы магловских лекарств. А заклятие и зелий, как я уже отметил, он и не найдет. Как говорится, кефир и подсолнечное масло сами по себе – чистые природные продукты, но если их смешать и принять внутрь. Сириус некоторое время смотрел на меня совершенно обалдевшими глазами, а потом громко расхохотался. Да так, что схватился за живот и рухнул на бок. Выбежавший из дома с палочкой наперевес Северус удивленно спросил, глядя на корчащегося от смеха Сири. «Гарри, это что с ним такое?» «Смеется», — коротко ответил я. В ответ Северус нахмурил брови, на глазах превращаясь в ужас Хагвартса. Я не стал его мучить и коротко рассказал о причине Сириусова веселья. Нет, Северус рядом не свалился, но тоже посмеялся от души. А вот уже потом, когда мы вернулись в коттедж, я рассказал им об эпичной прогулке по косой аллее, начиная с торжественной встречи и заканчивая сценой в кафе. Особо Северуса и Сириуса заинтересовала сцена в лавке Элливандера. «Гарри, ты уверен, что тебе это все?» «Ну не знаю, не почудилось?» «Неуверенно», — сказал Северус. «Я не вижу в твоей ауре никаких следов Обливейта, даже остаточных». «Правильно», — ответил я. «Откуда следы, если Обливейт на меня не подействовал? Хотя эти два даже не знаю, как назвать, остались в полной уверенности, что память они мне зачистили. Но палочку мне Дамблдор отдал ту, что мне подошла, из бузины с волосом Фистрала. Хотя очень упорно старался мне подсунуть астралистовую болванку. Но больше всего мне не понравился этот разговор по поводу маглорожденных. Что-то такое у них этот прохиндей Гаррик отбирает через палочки. Магию, жизненную силу, нераскрытые дары», — Сири и Северус переглянулись и нахмурились. «Гарри, собери, пожалуйста, все воспоминания об этой прогулке. На Гримма мы просмотрим их в омуте памяти», — сказал Сири. «Мне очень не нравится то, что открылось тебе сегодня». «Хорошо», — согласился я. «Прямо сейчас и соберу. Только у меня к тебе есть одна просьба, Сири. Можно мне отлучиться в Литл Уингинг? Ненадолго, дня на два, пожалуйста». Взгляд кота из Шрека прилагался опционально. «Ты что задумал?» — спросил Сириус. «Надеюсь, ничего убийственного». «Кто? Я?» — оскорбился я почти натурально, вызвав одобрительное хмыканье Северуса. «Нет, мне просто нужно кое с кем связаться. Понимаешь, Сири, когда я покупал учебники, я встретил во Флориши Блотс одну девочку». «А Кон не в курсе?» — лукаво хмыкнул Сири. «А то смотри, будешь у него с троем ходить и петь по команде, как люцевы павлины». «Блин, Сири, я не о том. Во-первых, девочка сильная темная, несмотря на то, что официально маглорожденная». «Не нейтралка?» — удивился Сириус. «Если магия в угасших родах возрождается, она либо светлая, либо нейтральная. Про темную я не слышал». «Обижаешь», — фыркнул я. «Я что, сильную темную не отличу?» «Ладно, верю», — кивнул Сири. «А что во-вторых?» «Ее фамилия Грингер. Грязнокровка». «Гарри, ты спятил? Ты что, не знаешь историю Дагворд Грингеров?» «Я-то знаю. А ты, Сири, ты идиот?» «Повторяю еще раз, она сильная темная. Включи мозг, Мерлин», — хлопнул себя по лбу Сири. «Грязнокровки могут быть только нейтралами. Их магия не имеет окраса. А если у нее есть четкий окрас магии, значит...» «Значит, она больше не грязнокровка. Проклятие снято. Непонятно когда и как, но снято. Теперь она сильная темная волшебница с чистой магией. Никаких родовых проклятий. Гермиона Грингер все-таки обретенная. Я уже хочу пообщаться с родителями этой милой девочки. Такое богатство на дороге не валяется. Предложить покровительство, ввести в рот малым обрядом. Это ж такие перспективы. Обретенная. Давненько их не было. Ты прав, а то приберут девочку к рукам всякие бородатые», — задумчиво произнес Сири, чуть ли не облизываясь. «А ее родители точно скрибы?» «Да», — ответил я. «Поэтому не могу сказать, являются ли они грязнокровками. Я, кстати, предупредил девочку, чтобы она была поосторожнее с выбором палочки. Наверняка вчера она ее приобрела, поэтому мне нужно в Литл Уингинг, мы должны созвониться и встретиться. Если палочки Элливандера каким-то образом влияют на маглорожденных, нужно как-то забрать у нее эту палочку». «Твою я, кстати, проверил», — сказал Сири. «Все чисто. Могу дать определяющий артефакт, чтобы ты смог проверить палочки Дадли и Томми, они-то ведь тоже считаются маглорожденными». «Точно», — кивнул я. «Спасибо, Сири. Думаю, что Томми вокруг пальца обвести сложно, а вот Дадли и впрямь Элливандер мог какую-нибудь гадость подсунуть». «То есть, я так понял, ты разрешаешь?» «Разрешаю», — кивнул Сириус. «Но пока ты не наденешь все защитные артефакты, которые я специально на тебя настроил, дом не покинешь. И аварийный портключ, конечно». «Хорошо», — кротко отозвался я. «Все сделаю». «Эх, вовремя я рассказал о Гермионе. Иначе Сири мог бы меня и не отпустить без сопровождения. Я все понимаю, безопасность — наше все, но как иногда хочется немного нарушить правила». Спустя пару часов Сириус отпарировался мной в парк Литл Уингинга, еще раз убедился, что у меня есть все необходимое для того, чтобы пережить нападение пожирателей смерти, локальный зомби-апокалипсис, начало Третьей мировой войны, ядерный взрыв, нет, вот это вряд ли, короче, нужно и подчеркнуть. В общем, Сири удостоверился, что любой, кто захочет обидеть беззащитного сиротку, это я, если кто не понял, будет долго собирать выбитые зубы сломанными руками, и аппарировал. Думаю, что сегодня на Гримма будет, что обсудить. А я отправился к выходу из парка, где меня должны были ждать Томми, Ник и Дадли. Они и появились, стоило мне только показаться в проеме ворот. «Гарри!» — радостно завопил Дадли и бросился меня обнимать. «Медведь!» — прошипел я. «Раздавишь же!» После этого меня немного приподняли, покрутили и поставили на землю. А Томми, Ник ограничился крепким рукопожатием. «Ну что, как дела?» — поинтересовался я. «Все в порядке», — отозвался Дадли. «Мы же говорили уже. Жаль только, что на эту кривую, косую, невозмутимо поправил Томми, Ник. Да хоть перпендикулярную аллею нам пришлось идти без тебя. А с кем вы там были?» — поинтересовался я. «С мамой и миссис Мэннинг», — ответил Дадли. «А письма нам приносила симпатичная такая тетушка в шляпе с цветочками. Профессор Спрут, вроде бы. Спрут», — снова поправил Томми, Ник. «Помана Спрут. Действительно, очень хорошая женщина. Правда, в ее теплицах не всегда приятно работать, но если соблюдать технику безопасности, то не пострадаешь. Да, магические растения – это нечто», – восхитился Дадли. «А, догадался я, ты читаешь тысячу магических растений и грибов?» «Ага», – отозвался Дадли. «А фантастические твари и места их обитания – это вообще нечто. А вот историю Хогвартса и основы магического этикета ты даже не открывал», – проворчал Томми, Ник. «Скучно», – вздохнул Дадли. «А вляпаться куда-нибудь по незнанию, не скучно?» – прошипел Томми, Ник. «Ты даже не представляешь, к каким неприятностям может привести незнание основ. А ты-то откуда знаешь?» – резонно возразил Дадли. «А я все это прочитал, в отличие от тебя», – хмыкнул Томми, Ник. «Дат, магический мир совсем не сказка, а если и сказка, то местами очень страшная». «Дадли, Ник прав», – согласился я. «Поверь мне, в магическом мире все может быть не тем, чем кажется». «Запугали», — поднял обе руки Дадли. «Все, сейчас передумаю в этот ваш Хогвартс ехать». «А уже не получится», — усмехнулся я. «Полученное письмо равносильно подписанному контракту. Теперь хочешь, не хочешь, а ехать придется». Дадли обиженно надулся, а я тихо сказал Томми, Нику. «Ты уж просвети его получше, а мы, конечно, сможем, если что, весь Хогвартс на уши поставить. Но хотелось бы начать учебу с чего-нибудь более или менее спокойного». «Ага», — услужливо подкинула справочку память, «что там у нас на первом курсе? Квирремарт и философский булыжник, а до этого еще и троллы в туалете. Спокойное начало учебы, ничего не скажешь». «Да все он прекрасно понимает», — ухмыльнулся Томми, Ник. «Рисуется просто. Счел, что образ недалекого маглорожденного – лучшая маска. И неплохо получилось. Даже ты купился». Дадли прекратил дуться и расхохотался. «Ладно», — ухмыльнулся я. «Тогда для начала, вот вам подарки, ибо ваши дни рождения я благополучно проспал». И достал из своего рюкзачка два объемистых свертка. Дадли успел развернуть свой сверток первым и ахнул. «Твинс, настоящие. Это же самая дорогая модель, Гарри». А потом вздохнул. «Только в Хогвартсе бокса нет». «Нет, организуем», — отрезал я. «Ты у нас уже опытный боксер. Вот и займемся физической подготовкой, а то куда это годится, школа без спорта. К тому же, у тебя же есть индивидуальный график тренировок». «Точно», — обрадовался Дадли, продолжая влюбленным взглядом пялиться на перчатки. «Честное слово, так он раньше только на Сурию смотрел. Интересно, как там у него с индианкой, и как на это смотрит клан Патил. Интересно, но специально спрашивать не буду. Захочет, сам расскажет». Между тем, Томми, Ник тоже развернул свой сверток и ахнул. «Гарри, это что такое?» «Это мне, тебе», — улыбнулся я. «Ты ведь хотел вести дневник? Так вот, этот дневник не сможет открыть никто, кроме тебя, и ты можешь вести его всю жизнь. Он только кажется тоненьким, на самом деле там больше 5000 страниц». «Заклинание незримого расширения?» — спросил Томми, Ник. «Ага», — кивнул я и радостно улыбнулся. «Сам накладывал, Сири проверял. Лет на 25 точно хватит, а того, кто возьмет твой дневник без спроса, приложит очень нехило». В ответ Томми лишь не сильно сжал мою руку и улыбнулся, но это было сильнее любых громких слов. А потом он заметил: «Может, все-таки перейдем к делу?» «Точно», — хлопнул я себя по лбу. «Мне нужен телефон-автомат. И, кстати, Дадли, Ник, вы прихватили ваши палочки?» Комплимент и комплимент, прекрасно существовавшие все это время по отдельности, встретились не где-нибудь, а за столиком в ресторане, посетителям которого принесли не то комплимент, не то комплимент от шеф-повара. «Родила царица в ночь». Комплимент — это дополнение к заказу, угощение от повара, к которое приносит бесплатно в качестве подарка от заведения. При этом во Франции процесс преподнесения блюда сопровождается словами с комплиментом, то есть с уважением и приятными словами от шефа, причем эта фраза не указывает на блюдо как на объект. Само по себе преподнесенное угощение – не комплимент. Однако, когда это явление пришло в Россию, блюдо-подарок стали называть комплиментом, исходя из логики это дополнение к тому, что я уже заказал. Совершился переход от приятных слов для гостей заведения к объекту-подарку. Несмотря на то, что такого значения в языке-источнике в аналогичной ситуации не было, в России к нему пришли, судя по всему, после некоторых размышлений. Существуют даже целые обзорные статьи на профильных сайтах, где разоблачается якобы неуместное в этой ситуации слово «комплимент». С чего бы вдруг шеф-повар делал вам комплимент, если он вообще вас не знает? Он приносит комплимент, дополнение к вашему заказу. Айф. Судя по отзывам многих любителей контактных спортивных единоборств, компания Twins, Таиланд, является лучшим поставщиком спарринговых боксерских перчаток. Слегка уступая в комфортности прямым конкурентам, они выигрывают по показателям прочности и фиксации руки, что очень важно при ставке на сильные удары и комбинации. Внешняя отделка во всех случаях произведена из натуральной кожи, которая обуславливает преимущественно высокие цены на весь ассортимент. Комментарий к глава 5, в которой герой просто занят торт-мороженое. HTTP Tortling True D торт на заказ с цветами но 76 JPG. Боксерские перчатки Twins. HTTPS Bugs Bomba.ru и Magica Chitsatalog 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 1000 JPG. Дневник для Томми Ника. https://avatars.mds/yandex.net/get/markets/226517/market/+799/subic52/irhpilfkarik. Глава 6, в которой герой узнает несколько любопытных фактов и общается с дамой. Мои дорогие, простите, что глава короткая. Автор продолжает температурить и искренне желает вам не болеть. Если все будет совсем грустно, возможно, небольшая задержка со следующей главой, выйдет во вторник или в среду. Точно. Хлопнул я себя по лбу. Мне нужен телефон-автомат. И, кстати, Дадли, Ник, вы прихватили ваши палочки? Ну да, как ты и просил, отозвался Дадли. А что с ними не так? Понимаете, мне Элливандер попробовал подсунуть неподходящую палочку. У него это, правда, не вышло, но есть подозрение, что он подсовывает палочки с сюрпризом маглорожденным. И еще, я встретил во Флориши Блотс одну девочку, тоже маглорожденную, и мне хотелось бы проверить ее. Не нравятся мне эти палочки с сюрпризом. Как я понял, помрачнел Ник, с неприятным сюрпризом. То-то мне показалось. Так ты поэтому не дал мне к той палочке даже прикоснуться? Спросил Дадли. Так, а можно с этого момента и поподробнее? Вклинился я. А давай ты сначала с девочкой договоришься, напомнил Ник. Мало ли, вдруг у нее дела какие-нибудь, а уже потом мы с Дадли все тебе расскажем. Логично, согласился я, и мы отправились к телефону-автомату. Дозвонился я легко, трубку сняла миссис Гринджер, и, когда я вежливо попросил к телефону Гермиону, она даже обрадовалась. А, ты тот самый мальчик из книжного магазина, Гарри, правильно? Да, мэм, ответил я. Подожди, сейчас я ее позову. 3 минуты спустя в трубке раздался топот молодого слоненка, а затем радостный голос Гермионы. «Гарри, я так рада, что ты позвонил. Я же обещал», — ответил я. «Как тебе твои новые книги, Гермиона?» «Ужасно интересно, но так странно, Гарри. Это совсем другая жизнь, не такая, к которой я привыкла. И теперь я даже не знаю, так ли мне хочется становиться ведьмой. Вообще-то мне хотелось стать химиком, и я так ждала средней школы. Погоди, погоди, Гермиона, думаю, что нам нужно встретиться и поговорить. Скажи, где ты живешь?» «В Гилфорде». «А я сейчас в Литл-Уингинге. Это ведь совсем недалеко». «Да, точно. Прости, Гарри, а ты сможешь добраться до Гилфорда?» «Боюсь, мама и папа не отпустят меня одну в соседний город, а на поезде здесь недалеко». «Не волнуйся, доберусь», — ответил я. «Где встретимся?» «Я встречу тебя у вокзала. Если хочешь, можем посетить сад Уизли и замок». «Садково?» — поперхнулся я. Гарри, этот сад заложил Джордж Фергюсон Уизли в 1878 году, а после его смерти сад купил Томас Хантери и сделал из дубовой рощи настоящий райский уголок. А, понятно, спасибо, только я буду не один, со мной будут кузен Дадли и друг Ник, они тоже волшебники, да, и тоже идут в Хогвартс в этом году, здорово, обрадовалась Гермиона, конечно, я буду только рада, похоже, у этой Гермионы, как и канонной, не так много друзей, но это и понятно. Увлеченность книгами и слишком развитый интеллект не очень-то способствуют дружбе со сверстниками. Но это не страшно, главное все направить в правильное русло. И нет, я не собираюсь делать Гермиону своей близкой подругой, хотя бы по той причине, что это будет опасно и для нее тоже. А вот статус новой крови, находящейся под покровительством рода Блэк, объяснит наше общение во внеурочное время. И да, стоит постараться, чтобы эта Гермиона не встретилась с Троллем. Мне кажется, что ее преданность Гарри и Рону сродни запечатлению на тех, кто спас тебя от смерти. Не надо мне такого запечатления. Пусть будет самодостаточной и свободной в делах и поступках. Как-то так, договорившись о встрече с Гермионой, я повесил трубку и повернулся к Дадли и Нику. Ну что, поехали в Гилфорд. Гермиона живет там. Только давайте я сначала проверю ваши палочки. Никки, я тебе доверяю, но что мне зря Сири артефакт давал, что ли? Так что мы прогулялись до ближайших кустов, и я достал сканирующий артефакт Сири. Артефакт представлял собой тонкий диск на цепочке, покрытый с двух сторон сложными рунами. Как объяснил мне Сири, диск нужно было приложить к рукоятке палочки и подождать несколько секунд. Если руны начинали светиться зеленым светом, с палочкой все было в порядке, а вот если они краснели, тогда беда, и чем темнее был красный цвет, тем хуже. К счастью, с палочками Томми, Ника и Дадли все было в полном порядке, но тем сильнее меня стало одолевать нехорошие предчувствия по поводу палочки Гермионы. Поэтому мы быстренько отправились на вокзал и, купив билеты, ждали поезда совсем недолго. По российским меркам такой поезд назвали бы, скорее, электричкой, но в Англии все поезда именовали одним словом – «трейнс», и большинство из них было с длинными вагонами, заполненными сидячими местами. Мы, естественно, купили билеты подешевле и заняли кресло друг напротив друга с общим столиком. Пассажиров в вагоне было немного, так что Ник и Дадли без помех сумели мне рассказать о случае в лавке Элливандера. Пришли мы в эту пыльную лавчонку, начал Дадли, позвонили, заходим, никого. И вдруг этот странный старик, Элливандер, подсказал Томми Ник. Да, Элливандер, повторил Дадли. Так вот, этот самый Элливандер как выскочит словно из ниоткуда. Мама аж за сердце схватилась и давай его отчитывать. Я хмыкнул. Представляю, каково было чистюле Петунье зайти в пыльную лавчонку Элливандера. Да еще сам Гаррик со своими дешевыми приколами. Ну, продолжил Дадли, он извинился и давай спрашивать всякую ерунду типа, какой рукой я колдую. А я стою, линейка вокруг летает, и никак понять не могу, как я могу ответить, какой рукой колдую, если в жизни не колдовал с этой дурацкой палочкой. Ну вот, линейка полетала-полетала, а Элливандер что-то побухтил про то, что эта палочка выбирает волшебника, а потом давай коробочки на прилавок выкладывать. Точнее, он их магией призывал. Круто, ничего не скажешь. Много коробочек, штук 20 или 30, и давай мне палочки совать да о том, из чего они сделаны и что там внутри, разглагольствовать. «Машите», — говорит мистер Дурсль, «машите». «А как будет отклик, значит, палочка вам подходит». «Я и машу, как дурак». От одного отклика стекло вылетело, от другого пол треснул. «Штук 20 уже перепробовал, все не те, не чувствую я их». А уже под конец он мне эту палочку предложил. Тут Дадли погладил кобуру, пристегнутую к запястью. Сказал, что это еле волос единорога. Я махнул, рука словно потеплела, а из палочки целый салют из воздушных шариков вылетел. Я и говорю, вот это моя. А старый пень нахмурился и отвечает, нет, думаю, что вам вот это лучше подойдет. Клен и перо феникса берите, говорит мистер Дурсль, не стесняйтесь. А я головой мотаю, не хочу с предыдущей палочкой расставаться. И, по правде сказать, не нравится мне это с пером феникса, не нравится и все. Ну, думаю, возьму, махну разочек, он увидит, что палочка мне не подходит, и отстанет. А я смотрю на весь этот цирк с конями, продолжил Томми Ник, и чувствую, что что-то здесь не то. Предыдущая палочка из ели Дадли идеально подошла, что еще Элливандер хочет, а потом посмотрел на палочку, и мне вдруг так мерзко стало, такое чувство, что это не палочка, а клубок склизких червей, противных до ужаса, и я как крикну: «Дадли, не бери, она неправильная». Элливандер так злобно на меня взглянул, потом рассмотрел палочку в большую лупу, что у него на прилавке лежала, и кивнул в знак согласия. Он сказал, что палочка с пером феникса еще не завершена, и что он дал ее Дадли по ошибке, и продал ему палочку из ели, за 10 галеонов, между прочим. «Понятно», — кивнул я. «А ты себе палочку тоже у Элливандера купил?» «Ну да», — ответил Томми Ник. «Виноградная лоза и сердечная жила дракона. Довольно сильная палочка, хоть и не слишком гибкая. А во, а Томми-то досталась палочка канонной Гермионы. А вот что Элливандер подсунул девочке, и предположить боюсь. К тому же, мне необходимо проверить палочку Гермионы, и чем быстрее, тем лучше». «Ник, есть идея по поводу того, что это вообще могло быть?» «Есть», — кивнул Томми Ник, — «но она может показаться тебе абсолютно неправдоподобной. Думаю, что палочки, предназначенные для маглорожденных, воровские палочки». «Не понял», — дружно удивились мы с Дадли. «И правда, что это за воровские палочки? Почему Сири мне ничего на этот предмет не объяснил? Я вычитал это в одной книге, которую купил на Косой Аллее. Там есть такая забавная лавочка, а владеет ею очень милая старушка». «Миссис Дагворд?» — спросил я. «Точно», — отозвался Томми Ник. «Ты тоже заходил к ней?» «Заходил», — согласился я. «У нее можно купить интересные книги и недорого. Вот я и купил», — хмыкнул Томми Ник. «Приличные маги эту писанину бы в руки не взяли, но ты не поверишь, вопрос повышения продолжительности жизни волновал не только Фламеля». «Продолжительности жизни?» — удивился я. «Каким образом это может быть связано с палочками?» «Был такой артефактор и чернокнижник, Герберт Аврилакский, тоже специализировался на изготовлении волшебных палочек. Между прочим, был знаком и даже вроде бы дружил с Гермием Трижды Величайшим». Я насторожился. Это имя, периодически появляясь на моем жизненном пути, пока еще ни разу ничего хорошего не предвещало. Так вот, Герберт Аврилакский очень любил своего единственного сына Герхарда, но юноша пострадал от проклятия и медленно умирал. Ничто не могло ему помочь, и тогда Герберт стал продавать особые волшебные палочки. Он делал для них некую специальную сердцевину, какую, неизвестно, и каждая из проданных им палочек стала источником магии и жизненной силы для его сына. А те маги, которые получали подобные палочки, постепенно слабели. Кроме этого, у них заметно портился характер, усиливались самые худшие черты, маги становились злобными и нетерпимыми к любому мнению, кроме своего собственного, и, в конце концов, гибли в поединках. Тогда были суровые времена. Так Герберт Аврилакский продлил жизнь сына на целых 15 лет. Сын нашел жену, у него появились дети, и никто ничего не заподозрил, никто и не думал ни в чем подозревать мастера волшебных палочек, — пожал плечами Томми Ник. Но, в конце концов, Герберт Аврилакский был разоблачен. Совершенно случайно. Одной из жертв его палочек оказалась девушка, просватанная за мага из Руси. А когда невеста прибыла к жениху, который оказался сильнейшим артефактором-интуитом, тот сразу понял, что с ее палочкой что-то не так. Пара вопросов невесте, то есть уже жене, и молодой муж помчался мстить за причиненный жене ущерб. В итоге Герберт Аврилакский погиб, все вредоносные артефакты, им созданные, были собраны и уничтожены, его сын Герхард, перестав получать ее магическую подпитку, угас за неполные 2 недели. Детям и жене Герхарда русский маг мстить не стал, поскольку они были вообще не в курсе всей этой истории, а если бы и были в курсе, не подчиниться главе рода, коим являлся Герберт, не смогли бы. Но род Герберта все равно пресекся, ибо оба его внука умерли молодыми и бездетными, а внучка вышла замуж за Сквиба и уехала с мужем в Англию. «В Англию?» — переспросил я. «А этот самый Сквиб не из рода ли был Элливандеров?» Томми Ник развел руками. «Понятия не имею, но все может быть, сам знаешь. Но зачем Элливандеру делать такие палочки?» — удивился Дадли. «Разве он слабый маг?» «Не знаю», — мрачно сказал я. «Но раз уж связался с Дамблдором, то от этого ничего хорошего ждать не приходится. Но ведь надо же что-то делать», — возмутился Дадли. «Сколько детей могут получить такие вредоносные палочки?» «Спокойно, Дадли», — сказал я кузену. «Нас с тобой в любом случае никто и слушать не станет. А вот Блэков, Блэков послушают. Предоставь все взрослым». Дадли хмуро кивнул и сердито сказал: «Но ты же сам отправился предупреждать эту девочку». «Тут, — заметил я, — другое дело. У меня предчувствие. А, ну если предчувствие, иронически хмыкнул Томми Ник. Я показал ему кулак, он скорчил мне рожицу. Возможно, эти военные действия и переросли бы во что-то более масштабное, но невозмутимый Дадли напомнил нам. Хватит баловаться, парни. Гилфорд. Гилфорд оказался милым уютным городком, чуть больше Литл Уингинга. Его архитектура была более старой и относилась, в основном, к викторианской эпохе. Этакий чуть увеличенный Сент-Миремит, наполовину, а на другую половину это был вполне современный город, где проживали, в основном, преуспевающие представители среднего класса. А еще городок постоянно посещали туристы, полюбоваться на знаменитую покатую улицу и фламандское стекло в больнице епископата. Главной достопримечательностью Гилфорда был старинный королевский замок, при котором и был разбит королевский сад Уизли. Не надо думать, что я такой умный и все знаю про графство Суррей, просто еще когда жил у Дурсли, то частенько рассматривал красочное подарочное издание, посвященное достопримечательностям графства. Правда, вот про сад Уизли запамятовал, или об этом вообще в книге не упоминалось, неважно, издание все равно было красивое, яркое, красочное. Верно, ну его преподнес кто-то из деловых партнеров, выглядела книга богато, вот и заняла почетное место на полке в гостиной, между толстым томом Гомера и не менее толстым иллюстрированным изданием «Птицы мира». Гермиона уже ждала нас на платформе. Увидев меня, девочка замахала рукой, от нетерпения подпрыгивая. Я помахал в ответ, вижу, мол, и стал пробираться к ней по перрону, огибая редких пассажиров. Дадли и Томми Ник следовали за мной, как транспортники за ледоколом. «Симпатичная девочка», — прошипел Томми Ник, — «и аво, обретенная, Гарри, надо брать, брать надо, пока козел длиннобородый ее к себе не привязал». Гермиона и впрямь выглядела мило, короткие джинсы, полосатые гольфы, светлая футболка, косички с разноцветными резинками, чисто Пеппи длинный чулок. Увидев меня в компании двух симпатичных мальчишек, она заметно смутилась, слегка покраснела и пискнула. «Здравствуй, Гарри!» «Здравствуйте, мальчики!» «Привет, Гермиона!» Поздоровался я. «Это мой друг Ник Мэннинг и мой кузен, Дадли Дурсль. Ребята, это Гермиона Грейнджер, она будет поступать в Хогвартс вместе с нами. Очень приятно!» Хором сказали высокие знакомящиеся стороны. «Может быть, посмотрим сад Уизли?» Робко поинтересовалась Гермиона. «Непременно», — ответил Томми Ник. «Но сначала давай найдем место, где можно спокойно поговорить». «Так там и можно», — ответила девочка. «Туристов сейчас немного, а там есть уголки со скамейками, где можно посидеть и отдохнуть. Домой я вас позвать не могу, извините. Папа и мама не очень любят, когда я кого-то приглашаю. Им спокойнее, когда я занимаюсь одна, а в кафе у нас есть деньги», — фыркнул Дадли. «У нас маленький город», — вздохнула Гермиона. «Моих родителей все знают. Официантки непременно будут подслушивать, так что если у вас что-то реально серьезное, лучше уж в саду посидеть». И мы отправились в знаменитый сад Уизли. Красота, конечно, в прошлой жизни я бы точно залип там на целый день, но сейчас было важно поскорее найти место для приватной беседы. Что-то я чувствовал в Гермионе, какую-то напряженность, которой не было еще во Флориши Блоттс. «Неужели дело в палочке, Гермиона? Палочка при тебе?» — спросил я, едва мы успели уютно расположиться в небольшой, заплетенной плющом беседке в дальнем углу сада. «Конечно», — ответила девочка, — «ты же просил, только зачем тебе моя палочка? Я просто хочу кое-что проверить, не волнуйся», — успокоительным тоном сказал я, — «достань палочку». Гермиона кивнула и достала из своего клетчатого рюкзачка продолговатую коробочку. «Из чего она у тебя, если не секрет?» — спросил я. «Клён и перо Феникса», — счастливо улыбнулась Гермиона. «Она такая красивая, представляешь?» И сняла крышку с коробочки. «Это же это», — ахнул Дадли. «А я ничего не сказал, просто приложил к палочке амулет Сири, и мы увидели, как диск наливается не просто красным, а багрово-черным цветом». «Что-что это значит?» — удивленно пропищала Гермиона, увидев наши стремительно бледнеющие лица. «Думаю, что мне стоит пригласить тебя в гости, Гермиона», — пробормотал я, — «чтобы мы смогли подобрать другую палочку. Это может тебе навредить». Томми Ник и Дадли дружно закивали. «Гилфорд, столица графства Суррей, к которому по версии Роулинг относится и Литл Уингинг. Между прочим, сад Уизли реально существует на территории графства Суррей. Другое дело, что находится он не в Гилфорде». Но автору показалось забавным слегка встряхнуть героя, чтобы не расслаблялся. Комментарий к глава 6. в которой герой узнает несколько любопытных фактов и общается с дамой Гилфорд. Развалины замка и сад. https://www.отпускрутся.untrastimagisnev.gb54.jpg. Гилфорд сверху. http://1bpblogspot.com/3kbzzaul6furnace4e.pukaz32user.js1600.dsc01604.jpg. Типичный дом в Гилфорде. http://ru.media.ce.d3e.32e.7215/6c706b6.4d2276d374.jpg. Гилфорд. Покатая улица. Теперь я понимаю, откуда взялась косая аллея. https://pv.com/628617v628617502.1d2f0q3jb.olfhams.jpg. Королевский сад Уизли. https://15fotki.info.org/dep7e91/20/6apf3pfa8b8f610b814b97534501635801175jpg. https://imku.kurbiatsom.data.artitslis.imk7248.sadivizli48jpg. http://2bpblogspot.com/pvk590m.krvznsia.ba.ncz.int3sda.s1600visli02jpg. Автору с музом на лекарство. https://money.yandex.ru/14100140571271793. Глава 7, в которой герой рассказывает о проблемах маглорожденных в магической Британии. Мои дорогие, спасибо вам огромное за участие и поддержку. Автор посвящает эту главу вам всем. И да, она малость перекликается с обсуждениями. Мне показалось интересным так вывернуть сюжет. Думаю, что мне стоит пригласить тебя в гости, Гермиона. Пробормотал я, чтобы ты могла подобрать другую палочку. Томми, Ник и Дадли дружно закивали. «Зе, зачем другую?» – испуганно спросила девочка. «Гермиона», – мягко сказал я, – «ты ведь уже и сама поняла, что магический мир – не сказка. Но ты даже не представляешь, насколько он порой не сказка. Это палочка. Короче, она может тебе серьезно навредить. Позволь мне забрать ее. Сколько твои родители заплатили за нее?» «Де 10 галлеонов», – всхлипнула девочка. «Вот», – протянул я ей 10 тяжелых золотых монет. «Возьми. Но, Гарри, ты не обязан», — попыталась отодвинуть деньги Гермиона. «Не обязан», — кивнул я, — «но мне это не трудно. И я помню курс галлеона по отношению к фунту. Для твоих родителей это довольно крупная сумма, не так ли?» Девочка кивнула. «Ну вот, бери и не заморачивайся. Я покажу эту палочку своему крестному. Он в таких вещах разбирается. И еще, Гермиона, увы, но ты не сможешь не наделать ошибок, появившись в Хогвартсе. Но я хорошо учусь», — немного обиженно сказала девочка. «Гарри, не об этом», — мягко сказал Ник. «Ты ведь уже поняла, что общество магов – это, по сути, закрытое, кастовое, сильно структурированное общество». «Да», — вздохнула Гермиона. «Я уже сделала вывод, что таких, как я, маги-шовинисты называют грязнокровками. Но я надеялась, что в школе все будет не так заметно, и что я потихоньку разберусь, как правильно вести себя, а до тех пор постараюсь не привлекать к себе лишнего внимания». Я аж обалдел. Ничего себе. Девочка не только сумела ухватить суть, но и выработала не самую худшую линию поведения. Если у нее не будет покровительства, хотя, я надеюсь, Блэки уговорят Гриндджеров, то она, по крайней мере, не настроит против себя наиболее одиозную часть чистокровных. Вот это расхождение с каноном. Неужели в каноне на Гермиону так повлияла палочка, что все ее худшие качества буквально вылезли наружу за какие-то пару недель? Любовь к знаниям превратилась в занудство, дисциплинированность, в наушничество, исчез самоконтроль, снизилась критичность. Неужели все дело только в палочке? Но ведь сейчас Гермионе попалась не канонная палочка, а канонная оказалась безопасной. С другой стороны, у этой реальности и так уже огромные расхождения с каноном, почему он в таких мелочах должен совпадать? Палочка из виноградной лозы оказалась безопасной, вместо нее старый гад Оливандер зарядил другую, которую и подсунул бедной Гермионе. И вообще, похоже, опасными оказываются только палочки с пером феникса. Интересно, какого феникса? Фаукса? И что, бедная птичка большую часть года щеголяет с голым задом? С другой стороны, а кто вообще проверяет сердцевину палочек? В каноне перед турниром трех волшебников палочки проверял тот же Элливандер. И что, он вполне может подпустить турусы на колесах, Его-то кто проверит? Да, помнится, был еще один мастер волшебных палочек, уж не помню, в каноне или в фаноне, Джим Миккидделу. Только он был куда менее популярен, и вряд ли кто-то из купивших палочку у Элливандера побежит к Киддиллу проверять. К тому же, у старых семей, в которых могли определить, что с палочками что-то не так, с этим как раз проблемы не было. Проблемы были у маглорожденных, но кто из них будет советоваться с чистокровными? Стараниями доброго дедушки магическое общество неплохо так расколото, и для многих маглорожденных старые семьи – враги номер один. А для некоторых оборзевших аристократов, позабывших подлинную историю, все маглорожденные действительно грязнокровки. То, что все они потомки сквибов тех же самых магических семей, они и знать не хотят. В общем, сплошное разделяй и властвуй, и кто в итоге в выигрыше? Тот, кто старательно мутит воду уже не первое десятилетие и имеет прямой доступ и возможность влияния на незрелые юные умы. В юности все максималисты, склонные к революционной романтике, и этим умело пользуются мерзкие старики, преследующие свои цели. Но что-то я не по делу отвлекся. А Гермиона, молодец, не стала сходу лезть на баррикады и не спровергать, как в каноне. «А что?» – спросила Гермиона. «Я неправильно решила?» «Правильно», – согласился я. «Но я хочу, чтобы ты знала, никакая ты не грязнокровка. Таких, как ты, даже самые замшелые маги-консерваторы называют обретенными. Поэтому тебе нужно быть особенно осторожной. Но это же значит, что мне ничего не будет угрожать», – неуверенно произнесла девочка. «Кроме раннего замужества», – грустно вздохнул Томми Ник. «Обретенными таких, как ты, называют неспроста. Твоя кровь чиста от родовых проклятий, это значит, что можешь стать матерью сильного наследника». В определенном смысле такой была мама Гарри, Лили Эванс, именно поэтому родители его отца не возражали против ее брака с наследником рода. «Но я не хочу замуж», – возмутилась Гермиона. «Я хочу учиться, я хочу заниматься наукой, я химиком хочу стать. И вообще, у магов ведь тоже есть наука, правда? А если ты сделаешь ошибку, окажешься просватанной? В этом случае тебя никто и спрашивать не будет», – вздохнул Томми Ник. «Но что же тогда делать?» – спросила Гермиона. «Нам объяснили, что я обязана научиться владеть своим даром. В противном случае все может быть очень плохо. Я знаю, что делать», – быстро сказал я. «Если род моего крестного, род Блэк, возьмет тебя под покровительство, то на тебя никто не посмеет даже посмотреть косо, не то что какие-то лишние телодвижения сделать. И, прежде всего, род Блэк разберется с той пакостью, которую тебе подсунули вместо волшебной палочки. А как же я буду колдовать без палочки?» Испугалась Гермиона. «А второй раз я к этому жуткому старику не пойду. Нет-нет,